Глава третья. «Краснов с вещами!» В открывшийся глазок камеры заглянуло небритое лицо надзирателя, и загремели запоры. Краснов поднялся с нар, набросил на плечи потрепанное пальтишко и вышел. В коридоре пахло негашенной известью, карболкой. Электрические лампы под потолком бросали тусклый свет на серые стены и обитые железом двери камер. С наружного входа тянуло холодом. Больше полутора лет прошло со дня ареста. Теперь Краснов относился ко всему спокойно. Дело дважды возвращалось на доследование. В конце концов, Зорин вынужден был направить его в Москву. Теперь, видимо, пришло решение особого совещания. На хорошее рассчитывать не приходилось. В канцелярии тюрьмы его дожидался Зорин и следователь Сыробогаченко. Зорин сидел за столом и просматривал какие-то документы. «А, Краснов! Ну, здравствуй, здравствуй!» – заговорил он с наигранной непринужденностью, продолжая шелестеть бумагой. «Поздравляю, все удалось, как хотелось. Пригладили, причесали. И всего 8 лет. Распишись». Он вытащил решение и придвинул чернильницу. «А пошло бы через трибунал, наверняка бы на всю катушку. Задал ты мне хлопот. И благословение получили от наркома. Да видишь, крестить пришлось в столичном храме». Сыробогаченко сидел у окна и сосредоточенно сдирал с руки высохшую мозоль. «А ведь волнуешься ты, Зорин!» — усмехнулся Краснов. «И правильно! Не сбил ты меня, а только подбил. Я изувеченный, да налегке. А тебе ведь трудновато придется с таким грузом, что взял ты на себя. До смерти носить будешь. Вот и побаиваешься, что оклемаюсь и нагоню, да снова на равных разговаривать придется. А придется, верь моему слову». Зорина жгли глаза, полные с трудом сдерживаемого презрения. Он хмуро оформил документы. Грузовик бесшумно катился по присыпанной снегопадом дороге. Под брезентом каркаса гулял ветер. За перегородкой возле кабины дремали 2 охранника. Краснов сидел у заднего борта. Ночевали на Спорном. Еще не пробился голубой рассвет, снова в путь. Проехали Сусуман, Чай-Урью. В 7 километрах от Аркагалы дорожная командировка Кадыкчан. Здесь ответвляется проезд до Алдана. Начали строить перед началом войны. Возможно, везут на эту дорогу. Нет, машина прошла по основной трассе. Значит, снова на передний край Горняцкого фронта. Сколько пришлось увидеть людей. Этот мальчишка Сыробогаченко начинал свою работу на юге. Кажется, неплохой был комсомолец. А на допросе краснел от стыда и кричал. «Я сниму с тебя чешую, подлец! Ты расколешься у меня!» Сопляк! Вот и сейчас не хватило мужества посмотреть в глаза. Выходит, не все потеряно. Может быть, и выйдет из него человек. Но все же странно. Что это, заблуждение, стиль следствия или мальчишеская удаль? Вспомнился Расманов. «Мразь!» – пробормотал Краснов и сплюнул за борт. С какой изобретательностью переплел правду и ложь, начиная со средниканских времен. Использовал его возвращение с Маландиной после проводов Колосова в Симчан. Все увязал, все обосновал, и невероятное почти стало фактом. Попробуй докажи, что не так. А кто виноват? Ведь видел и раньше, что скрывается под этой подхалимской услужливостью и наглостью. Почему молчал? Почему проходил мимо? Зори не явился для него открытием. А вот Лундин удивил. Знал, что трус и перестраховщик, но никогда бы не поверил, что он способен оклеветать, если бы сам не слышал от Лундина на допросе, что он, Краснов, вредитель. Где граница между трусостью и подлостью? Машина резко рванулась в сторону, давая проезд встречной. Краснов ухватился за борт, поднял голову. Мысли его вернулись к человеку, сыгравшему зловещую роль в его деле. Месяца за 3 до окончания следствия он впервые увидел Фомина –